Часть первая. Вход в лабиринт. Эпиграф. Мне известен лабиринт, состоящий из одной единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что не мудрено было запутаться простому детективу. Хорхе Луис Борхес. Смерть и Буссоль. Львов. Вторник, 9 мая 1939 года, 5 часов утра. Над старым рынком вставал рассвет. Розовый свет врывался между жалкими лавками, где бабы начали расставлять свои кастрюли с борщом и варениками. Оседал на молочных бидонах, которые еврей-торговец притащил на двухколесной тачке с молокозавода Эстер Фиш, и упирался козырьки кепок батяров, стоявших в подворотнях, что не могли решиться то ли идти спать, то ли ожидать, пока откроют ближайший шинок, где кружкой пива можно успокоить острое похмельное томление. Отблеск рассвета падал на юбки двух девиц, которые, не дождавшись ночью клиентов, в молчании возвращались со своей стоянки на мостках, чтобы исчезнуть в подворотнях Миколайской и Смиряковой, где в убогих комнатках снимали койки за ширмой. Мужчинам, торопливо направляющимся мимо высокого замка к водочной фабрике Бачевского, розовый свет бил прямо в глаза. Но они не обращали на это внимания, уперев взгляд в брусчатку и ускоряя шаги. А от их быстрых движений шуршали узелки с хлебом и луком, которые они держали в руках. Никто из львовских прохожих и этих рабочих не восхищался розовоперстый Эос, ваяющий треугольную крышу госпиталя милосердных сестер. Никто не задумывался над цикличностью явлений природы. Никто не анализировал тонкую игру света и цветовые нюансы. «За бешеные деньги ложах!» Смотрит заплывшими глазами все, что ему заблагорассудится, выбирая у них... Ведь тоже губа не дура, лучшая из лучшего мирового репертуара. «Пусть ты много знаешь и много книжек прочел, — думал Гаона, — но мигом поменялся бы местами, даже с такой невеждой, как я, ради Клары. В книготорговле мне говорили, — продолжал... Пение становились все громче. Не было никаких признаков бунта. Это к счастью, — подумал он, проезжая мимо Большого театра и останавливаясь перед аптекой на Жалкевской, 4. Что этот ужас обнаружил фармацевт, разумный рационалист, который не мечется по двору, не вопит и не будет всех вокруг. Пирожек вышел из автомобиля, оглянулся и почувствовал, что у него сжалось горло. Постовой перед аптекой привлек внимание местных жителей, которые стояли вокруг, громко и откровенно удивляясь столь раннему присутствию стража порядка в этом месте. Тот смотрел на них сурово, из-под козырька фуражки, и время от времени делал строгое лицо, хлопая ладонью по дубинке, висящей вдоль лампаса. В этом районе полицейские не вызывали особого уважения. Бывало, им приходилось ходить посреди мостовой, чтобы их не втащили в подворотню и не побили. Постовой из третьего комиссариата обрадовался, увидев пирожика. Отдал ему честь и впустил в аптеку. Подкомиссар знал, куда идти. Направился к прилавку, на котором стоял старенький телефон. Прошел через темный коридор, споткнулся о ящик, в котором лежали ржавые аптечные весы, и вошел в кухню квартиры, которую занимал аптекарь с семьей. Насколько аптекарь пан Ашкенази вел себя, как и ожидал пирожек, очень спокойно, настолько у его жены не было и капли хладнокровия. Сидела у стола, тонкие пальцы вжимались в папильотки, охватившие череп, как лыжная шапочка, и громко рыдала, тряся головой. Муж обнимал ее рукой и подсовывал ко рту стаканчик с валерьянкой, как можно было понять по запаху. На огне подскакивал чайник. Окна запотели. Это мешало подглядывать какому-то зеваке, которого постовой почему-то пропустил во двор. Стояла удушливая вонь. Пирожек снял шляпу и вытер лоб. Пани Ашкенази всматривалась в него с таким выражением, словно увидела дьявола, а не румяного, тучного, вызывающего всеобщее доверие офицера. Пирожек буркнул слова приветствия и восстановил в памяти телефонный разговор с паном Ашкенази полчаса назад. Аптекарь рассказывал ему все очень спокойно и подробно. Пирожек не собирался расспрашивать его о том же самом, тем более в присутствии перепуганной супруги и приклеившегося к окну зеваки. «А где у вас выход на задний двор?» — спросил Пирожек. «Через прихожую и до конца, пан полицай», — неожиданно ответила пани Ашкенази. Пирожек, не обратив внимания на внезапную активность аптекарши, вошел в темную прихожую. Из-за боковой двери услышал громкое похрапывание. «Наверное, маленькие дети. Подумал, у них очень крепкий сон, который не может нарушить даже кружащаяся вокруг смерть». Грязный двор был застроен с трех сторон. От улицы отделял его железный забор, подход к которому охраняли постовые. Вокруг стояли двухэтажные ободранные дома с внутренними галереями. К счастью, большинство жильцов спали. Только на втором этаже сидела на стуле седая женщина и не спускала глаз с пшадовника Юзефа Дулапы, который стоял у выхода и курил папиросу. «Вышел по нужде», — Пирожек мысленно восстанавливал телефонный рассказ Ашкенази и обнаружил в уборной что-то ужасное. «Добрый день, пан комиссар», — сказал Дулапа и затоптал ботинком окурок. «Что вы делаете, Дулапа?» — крикнул Пирожек, так что старушка на галерее подскочила. «Здесь место преступления. Заплюйте бычок и в карман. Не затаптывайте мне следы, черт бы вас побрал». «Так точно», — ответил Дулапа и начал искать окурок под ногами. «Где это?» Пирожек, сказав так, почувствовал неудобство. «Нельзя говорить о мертвом человеке это». «Ну, где же тело?» — поправил сам себя. «Вы его случайно не двигали? Укажите пальцем и дайте мне фонарик». «В уборной. Будьте внимательны, пан комиссар, там кишки лежат», — шепнул обеспокоенный пшадовник и добавил еще тише, вручая ему фонарик. «Пан комиссар, не обижайтесь, но это страшное дело, как раз для комиссара Попельского». Пирожек не обиделся. Внимательно осмотрел влажную черную землю, чтобы не затоптать каких-нибудь следов. Он представлял, как завтра придется вставать в 6 утра, чтобы идти в мастерскую. Возможно, вспомнив о книге, про которую рассказывал Баумгартен, он подумал, что было бы неплохо, если бы девушка превратилась в дюймовочку или что-нибудь в этом роде. Он посадил бы ее в спичечный коробок. Ему припомнились школьные приятели, прятавшие в коробке мух и отрывавшие им крылья. Положил Хавиру мигом. «Человек по нужде выйти не может», — заорала женщина, но послушно исчезла в квартире, предусмотрительно оставив стул на галерее. Пирожек опять отворил двери и осветил бледное тело, лежащее в уборной. Детское тело было скрючено, словно кто-то пробовал всунуть его головку под колено. Волосы на голове были редкими и спутанными. Кожа на щеках припухла. На пороге лежали кишки, склизкую поверхность которых покрывали струйки крови. Все тело было покрыто струпьями. Комиссар почувствовал, что его гортань превратилась в затычку, перекрывшую дыхание. Оперся на открытую дверь. Никогда ничего подобного он не видел. Больной, растрепанный, растерзанный ребенок. Было ему не больше 3 лет. Выпрямился, сплюнул и еще раз глянул на тело. Это были не струпья. Это были колотые раны. Пирожек захлопнул дверь уборной. Дула посмотрел на него с тревогой и заинтересованностью. В отдалении со стороны Грудецкой зазвонил первый трамвай. Над Львовом вставал прекрасный майский день. «Вы правы, Дулапа», — очень медленно сказал подкомиссар Пирожек. Это дело как раз для Попельского».